Глава 43. Он подвел меня к восточным воротам, и я увидел, что с востока приближается слава Бога Израилева, и послышался гул, словно гул бушующего моря, и вся земля засверкала от славы его. Это видение было таким же, как и то, что я видел, когда он приходил уничтожить город, и такое же видение я видел при реке Кивар. Я пал ниц. Слава Господня вошла в храм через восточные ворота. Дух поднял меня и перенес на внутренний двор. Я увидел, как слава Господня наполнила храм. И услышал я голос изнутри храма, а проводник в это время находился рядом со мной. И он сказал мне: «Человек, вот место для престола моего, подножие для стоп моих. Здесь, среди сынов Израилевых, я поселюсь навеки. И пусть народ Израилев и народы и цари его впредь небес славят мое святое имя развратом своим, погребальными жертвами усопшим царям. Они строили свой порог возле моего порога, свои двери возле моих дверей, лишь стена была между мной и ними. И бесславили они имя мое святое теми мерзостями, которые совершали. Потому я и уничтожил их во гневе. Пусть же сыны Израилевы уберут прочь с глаз моих этот разврат, погребальные жертвы царям, и тогда я поселюсь среди них навеки. Человек, расскажи народу Израилеву об этом храме, пусть устыдятся они своих мерзостей и изучат план этого храма. Если они устыдятся всего того, что совершали, то опиши им образ храма и его план, все его входы и выходы, образ его и предписание о нем, образ его и весь устав его. Запиши все это у них на глазах, и пусть они будут верны этому образу и всем предписаниям и воплотят их в жизнь. Таков закон о храме. Вершина горы и все, что вокруг, это святыня святынь. Это закон о храме. Вот размеры жертвенника в локтях, в больших локтях, которые на ладонь длиннее обычного локтя. Жёлоб глубиной в локоть и в локоть шириной. Жёлоб со всех сторон окружен бортиком размером в 1/5. А высота жертвенника такая. Расстояние от дна жёлоба до нижнего уступа жертвенника — 2 локтя. Ширина нижнего уступа — 1 локоть. От нижнего уступа до верхнего — 4 локтя. Ширина верхнего уступа — локоть. Высота верхнего яруса, очага — 4 локтя. Из очага выступают кверху 4 рога. Очаг имеет по 12 локтей в длину и ширину по всем 4 сторонам, он квадратный. Площадка, на которой возведен очаг, имеет по 14 локтей в длину и ширину по всем 4 сторонам. Ее окаймляет бортик в 0,5 локтя шириной, образуя по всему периметру жёлоб в локоть глубиной. С восточной стороны примыкает лестница. И сказал он мне: «Человек, так говорит Господь Бог. Вот повеление о жертвеннике. В день, когда его воздвигнут, чтобы совершать на нем всесожжение и окроплять его кровью, дай священникам-левитам из числа потомков Цадока, которым позволено приближаться ко мне, говорит Господь, и служить мне, дай им тельца для очистительной жертвы. И возьми кровь тельца и окропи ею 4 рога и 4 угла площадки и бортик вокруг жёлоба. Так очистишь жертвенник и совершишь над ним обряд искупления. И возьми тельца, принесенного в качестве очистительной жертвы, и сожги его в особом месте вне святилища. На другой день принеси в качестве очистительной жертвы козла без изъяна, и пусть совершают над жертвенником очищение так же, как это делали при жертвоприношении тельца. И после этой очистительной жертвы принеси в жертву тельца без изъяна и барана без изъяна. Принеси их в жертву Господу, пусть священники посыплют их солью и сожгут их, как жертву всесожжения Господу. Каждый день в течение 7 дней приноси козла в качестве очистительной жертвы. и каждый день пусть приносят в жертву тельца без изъяна и барана без изъяна. 7 дней пусть совершают над жертвенником обряд искупления и очистят его и освятят. А после этого, на 8-й день и далее, священники могут приносить на жертвенники ваши жертвы, всесожжения и пиршественные жертвы, чтобы я был к вам благосклонен, говорит Господь Бог.